Мы смотрели друг на друга примерно с минуту, после чего его глаза расширились от удивления. Это была первая эмоция, показанная им за все время, но вскоре он стер ее со своего лица и повернул голову, посмотрев на Селия. Удивление буквально на мгновение отразилось на его лице, так что, даже я еле смог его уловить со своими навыками, но оно было. «Селий, это тот Асура, про которого ты говорил?» – спросил парень. Его голос был ровным и спокойным, практически безэмоциональным, но в нем чувствовалась сила, которой нельзя было пренебрегать. Откуда вообще вылез этот парень? Почему в оригинале про такого монстра не было и слова? Хотя, учитывая, что если он не относился бы к основным событиям, то и не должен был бы и упоминаться. Да, он ученик старейшины Гунвея, лично им найденный и обученный. Четко отчеканил Селей, словно докладывал старшему по званию. Это резко отличалось от того, как он вел себя в нашу первую встречу, в кабинете Лодонга. А этот парень и правда страшен. Ха, интересно. Понятно. Он снова перевел взгляд на меня, но теперь не просто посмотрел, а сверил глазами сверху вниз, после чего протянул руку и сказал: «Приятно познакомиться, меня зовут Гуджен, я лидер магов среднего уровня трех кланов, член побочной семьи клана Гун. Мне тоже приятно познакомиться с таким сильным старшим», — сказал я, отвечая на рукопожатие. Во время рукопожатия я почувствовал, как по его руке стремится смешанная энергия огня и льда, не мешая друг другу. Я ответил ему тем же, направив ветер и молнии в свою руку. От столкновения энергии чуть не посыпались искры. Конечно, он был сильнее меня, помимо третьей ступени у него было два больших духовных семечка, так что нас нельзя было даже сравнивать, но я не отступал, несмотря ни на что я наслаждался этим противостоянием, не отдавая ни миллиметра своей кожи его льду и пламени, он делал то же самое. «Ты очень интересный малый, Асура», — сказал, слегка улыбнувшись, Гуджен. «Я слышал, что ты решил участвовать во всех трех турнирах одновременно. Помню, я также хотел поступить в свой первый раз, но мой учитель не разрешил. Рад, что тебе удалось уговорить старика Гунвея. Он очень хороший учитель, так что это было совсем несложно», — ответил я, с твердостью в голосе. «Мне интересно, в каких же турнирах намерен участвовать старший Гуджен? В первый год я участвовал в турнире закалки, на второй год – в турнире магии. Я думал вновь поучаствовать в турнире закалки, будучи магом высокого уровня, но мне не хватило всего немного, чтобы этого добиться, но уже ничего изменить было нельзя, так что в заявке так и остался турнир закалки. Ну и конечно, смешанный турнир», – с легким задором сказал он, слабо улыбаясь. «Ясно, мне жаль, что у старшего не вышло совершить прорыв, но думаю, после очередной победы в турнире трех семей у него все получится. Все же старший невероятно талантлив и прошел через многое», — сказал я, с учтивостью в голосе, улыбаясь под маской. «Рано или поздно я раздавлю этого монстра и посмотрю на всю палитру эмоций на его лице, от непонимания до отчаяния, возможно, я увижу даже радость. Безусловно, иначе это все было бы лишено смысла. Однако, я считаю, что настоящее шоу на этом турнире покажешь именно ты», — уверенно произнес он, не сводя с меня глаз, в которых впервые за весь разговор загорелся огонек, желание сражаться. «Бросьте, я всего лишь младший, к тому же меньше года занимаюсь закалкой тела, да и маг из меня так себе. Честно, ну почти», — ответил я. «Что я могу сделать тем, кто закалял свое тело с самого детства, а в последние пару лет отдал всего себя стремительному культивированию? Я всего лишь тот, кто делает все, чтобы жизнь не была такой серой и скучной», — сказал я, пожав плечами. «Не стоит так принижать свои силы, я надеюсь, что ты встретишься со многими интересными противниками», — в ответ на мои слова сказал Гуджен. «Непременно, за этим я и приехал сюда. Но позвольте мне задать один немного личный вопрос, старший», — сказал я, слегка просящим голосом, но не показывая никоим образом своей слабости. «Да, давай, только отвечу всего на один, если сочту его не слишком личным», — уверенно кивнул головой в знак согласия Гуджен. «Зачем вы так истязаете себя, достигая новых высот? Ради чего вы так стремитесь к невероятной силе, что затмевает всех, с кем бы вы ни встретились, будь они вашего уровня магии?» — спросил я, то, что меня больше всего интересовало в этом невероятно интересном монстре. «Для чего я стремлюсь к силе?» — переспросил или же обобщил вопрос Гуджен, выигрывая себе время для ответа. Его глаза вновь изобразили легкое, мгновенное удивление, но после он продолжил своим обычным голосом. Я стремлюсь к силе, так как у меня есть то, что я хочу защитить. Нет, это не клан Гун, я особо не хочу лезть во все эти хитросплетения и интриг. Это моя семья, мать, отец, братья и сестры, а также кому я отдам свое сердце. Пр. Он ведь не сказал так, кому я отдам свое сердце, значит это может быть и тот, хихи, шалунишка. Я истязаю себя, загоняю намеренно в угол, рискую жизнью, закаляю тело и дух, чтобы никто не посмел тронуть то, что мне дорого. Ты, может, еще не догадываешься, но даже я, тот, кто не вникает в политические дрязи, тот, кто не следит за миром, могу точно сказать, что скоро, довольно скоро, нет, не через год или два, а лет через 5-6, мир потрясет нечто невероятное, и тогда только сильнейшие смогут почувствовать себя уверенно. Если тебе что-то дорого, то также расшибись в лепешку, но добудь силу, у тебя хватит на это решимости. Ни у кого до этого я не видел столь твердого взгляда. Благодарю за совет, старший, ответил я, слегка поклонившись и анализируя его слова. Все же он похож чем-то на меня, также стремится получить силу, чтобы защитить себя и то, что ему дорого. Однако это его предчувствие удивительно точное, спустя лет 8 весь мир содрогнется, и на несколько лет будет поставлен на грань уничтожения. Откуда он это знает? Я пытался найти ответ в его глазах, но не смог. Что же, попытка не пытка. Но старший, откуда такое предчувствие, что что-то случится через такой большой промежуток времени? Хм, он слегка задумался над моим вопросом, но это значит, что я получу ответ на него. Я сам толком не знаю, но с раннего детства у меня было плохое предчувствие, когда я думал о будущем, так что я тренировался до потери сознания, чтобы иметь силу это изменить. В последнее время я стал лучше понимать это предчувствие и понял примерную дату, на которую оно указывало всю мою жизнь. Глава 151. Отборочные бои. Часть 1. Открыто за 500 лакиков. Спустя час после встречи с Гуджином, званый обед закончился. Меня сильно обеспокоило его странное предчувствие, однако, в последних его словах я не увидел лжи, зато поучаствовал его обеспокоенность о своей семье. Скорее всего, он не видит будущее, и тем более не читал оригинал, чтобы так говорить, хотя, с ним все равно необходимо быть осторожным. После такого напряженного разговора, мы с Гуджином еще немного поговорили на тему предстоящего турнира, обсудили других участников, после чего я отошел от них и стал наблюдать за залом, стоя в углу. Стоит отметить, что все, кто стоял рядом с нами, были мертвенно-бледными, и с них стекал холодный пот. Было довольно забавно видеть такую реакцию на наш совершенно обычный разговор. После званого обеда все разошлись по своим комнатам, завтра начинался турнир и необходимо было подготовиться. Первый этап — отборочный бой в формате королевской битвы. Всего используются 8 малых арен и 8 больших. На малых проходит турнир магов среднего уровня, а на больших – высокого. Мне предстоит пройти через 2 боя с промежутком всего в 10 минут, после чего будет перерыв и начнется настоящая часть турнира – битвы 1-1. Отборочный бой длится 30 минут, побеждает тот, кто в конце останется стоять на ногах. Если же осталось больше одного, то судьи, состоящие из старейшин всех 3 семей, решают, кого пропускать дальше. Финальные и полуфинальные бои перенесены на 3-й день и длятся полчаса. Вечером проводятся бои за 3-е место и финалы, а утром полуфиналы. Если выйду в полуфиналы в обоих турнирах, то на отдых у меня будет всего полчаса. Ничего, мне не привыкать. В 3-й день также начинается турнир команд, который продолжается и в 4-й день. Бои устроены так, что пока одни отдыхают, другие сражаются, довольно удобная система, стоит сказать. Вначале будут проведены 4 четвертьфинала закалки тела, а после 4 четвертьфинала магии, все будет на одной арене, чтобы зрителям не приходилось выбирать наиболее интересный для них бой, а значит, я смогу увидеть все бои, это очень хорошо, мне интересно увидеть бой Гуджина. Завтра будет довольно тяжелый день, да и следующий, при удачном стечении обстоятельств не лучше, так что я решил основательно подготовиться, поэтому вновь занялся культивированием. Надежды на то, что я сегодня пробьюсь на новую ступень, не было совершенно, но это сильно поможет мне не выдохнуться завтра во время боев. Старик вернулся спустя еще пару часов, видно, на верхушке что-то обсуждали, но меня это пока слабо волновало. Он посмотрел на меня, увидел, что я занимаюсь, и спокойно лег спать. Я сидел в маске, так как после разговора с Танью боялся, что он неожиданно зайдет в комнату, желая застать меня без маски. На следующий день турнир начинался в 10 часов. Отдохнув и настроившись на новые свершения, я прервал культивацию, но мне все равно отчетливо казалось, что меня ожидает очень тяжелый день, как это ни странно. Поев, я, вместе со стариком, отправился на арену, где должен был пройти первый мой бой в этом турнире, отборочный бой закалки тела. Мне предстояло сразиться с еще 8 магами из других семей. Хоть это и был всего лишь отборочный этап, но никто не гарантировал, что я не встречу там кого-то интересного или очень сильного. Мне оставалось только надеяться, что моим соперником сейчас не станет Ван Зиха или Гу Джен, с ними я хотел бы схлестнуться один на один. Дойдя до арены, я направился в комнату ожидания, а старик пошел на трибуны. По его словам, ему удалось откосить от обязанности судить отборочные бои, чтобы посмотреть, как я себя в них проявлю. Как же это мило, или было бы таковым, если бы я только не знал, что за его действиями скрывается лишь обычное желание понять, насколько я стал опасен и выигрыш времени на продумывание плана, как меня можно контролировать, если контракт все-таки не сработал. В комнате я был не один, что естественно, так как всего на арене 2 такие комнаты, так как они предназначены для дуэлей, так что со мной было еще 4 человека, включая одного довольно неприятного парня, который мне еще вчера не понравился, Ван Жонг, или как там его звали. Как только я вошел, все повернулись ко мне и стали пристально изучать, во многом из-за того, что я носил маску, но именно Ван Жонг встал и подошел ко мне, начав разговор с довольно неприятных слов. «Как же хорошо, что я скоро смогу побить его. О, это ты же вчера с маской сидел во время церемонии открытия?» – спросил он, весьма вызывающим тоном. «Какая удача, сегодня мне выпал шанс научить тебя манерам. Мне тоже неприятно встретиться с тобой вновь», – ответил я, стараясь быть особенно вежливым, намеренно подогревая его злость. «Стоит сказать, что исходя из уровня его культивирования, я думал, что он будет участвовать в магическом турнире, но он выбрал закалку тела. Хоть его энергия и была сильной, но уступала даже Гунхану. Также надо уточнить, что у него за спиной висел большой двуручный меч, как и говорил старик, вещи, что не являются артефактами, разрешены здесь. У меня тоже за спиной висела парочка кинжалов. Остальные в комнате не имели явного оружия, можно сказать, что это было нечестно, но они сами выбрали такой стиль боя, так что никто не виноват. Значит, приятно. Что же, ладно, тогда до встречи на арене, сказал он и вернулся на свое место. Надо же, эта пиявка быстро заткнулась. Впрочем, мне же лучше. К моему глубокому разочарованию, все, кто был в этой комнате, едва превосходили меня. Я же думал, что меня ожидает сложная и интересная битва, а тут с очень большой вероятностью все сольется в нашу дуэль с Ван Жонгом, что не то чтобы плохо, но не делает меня более радостным. Вскоре прозвенел сигнал к выходу на арену. Ван Жонг пошел впереди, ведя за собой всех. Я же шел последним, готовясь к бою и собираясь с мыслями. Моим планом было намеренно все свести к дуэли, устранив всех соперников. Для этого достаточно было бы просто перерезать всем сухожилия, тогда они автоматически выйдут из боя, а учитывая количество их внутренней энергии, это было вполне возможно, если я сконцентрируюсь на скорости. Нас вывели на арену, не сказать, что трибуны были полными, но и не пустовали совсем. Арена была в виде круга диаметром примерно 50 метров, так что разгуляться на ней было вполне возможно. Трое судей в виде пожилых стариков сидели на специально выделенных местах и пристально наблюдали за происходящим на арене. Старик также был здесь и с не меньшим интересом наблюдал за производящим. «Ну что, готов?» – раздался голос Асуры, полный возбуждения и нетерпения. «Еще бы! Прости, но в этот раз я сам. Не хочу тебе доверять такую деликатную работу», — ответил я, разминая плечи. «Ха-ха-ха, а мне и тут неплохо, все же смотреть столь увлекательный бой с лучшего возможного места, это довольно весело», — ответил он мне. «Не буду спорить», — усмехнулся я, приготовившись к быстрому движению, как только прозвучит сигнал к началу. Мы стояли кругом, так что все могли видеть друг друга, а заодно и выбрать себе соперника. Расстояние между нами едва превышало пару метров. Один хорошо выверенный рывок, и можно достичь своего противника раньше, чем он это поймет. Здесь также стояла пара ребят, с кем я тренировался последние несколько дней. Что сказать, мне жаль вас, ребята, но я буду делать только то, что захочу, несмотря ни на что. Вы падете одними из первых моих жертв в этом турнире. Как только дали сигнал к началу, я направился вправо к ближайшему магу, что в этот момент встал в стойку, готовясь принять удар на себя. Но, увы, ему не хватит времени даже чтобы заметить меня. Конечно, меня можно считать здесь одним из слабейших, хоть есть и еще большие бездарности, кто продвинулся еще меньше на пути закалки, чем я. Однако, благодаря своим прежним знаниям и тренировкам, что мне устроили в последние несколько дней, я научился еще лучше контролировать внутреннюю энергию, благодаря чему смог использовать ее более точечно, прямо как шаг ветра, для увеличения силы удара, так и здесь. Мое тело в нормальном состоянии по силе равно примерно высокому слуге, скорость, естественно, чуть выше, но если я буду использовать внутреннюю энергию, усиливая только то, что мне необходимо, то смогу показать показатели высшего слуги, а то и выше. Моя скорость сможет поравняться со скоростью младшего вожака, если дать мне время на подготовку. Именно это сейчас и происходило. Я, развив максимально возможную для своего уровня скорость, без использования магии ветра или пространства, двигался по направлению к магу, что смотрел по сторонам, даже заметить меня не успел. Это было возможно не только благодаря скорости, на которой двигаться смог бы только я на таком же уровне, а также благодаря тому, что я являюсь магом ветра и развиваю в лучшем состоянии намного большую скорость. Также это было благодаря тому, что я, двигаясь и пригибаясь к земле, доставал кинжал, спрятанный за спиной, и метил в ахиллы этому неудачливому парню. Возможно, после поражения он не сможет встать с кровати пару дней, даже если его подлечит магия исцеления. Стоит учитывать, что стоять без нее он вообще вряд ли будет способен без помощи костылей. Спустя полсекунды после начала боя, я, кинжалом в правой руке, перерезал ему ахиллы, после чего хлынула кровь ручьем, а маг закричал от неожиданной боли. Однако, я на этом не остановился, делая еще один шаг, левой рукой ударил его по спине, наклонив таким образом вперед, и, постепенно вставая, направил колено ему в живот. Все мои движения содержали невероятную силу, так что хлопок от удара моего колена об его пресс разошелся по арене, а бедный парень потерял сознание от болевого шока. Больше с ним играться было неинтересно. В этот момент Ван Чжонг достал свой двуручник из-за спины и собирался сразиться с тремя бегущими на него магами, среди которых была и парочка из семьи Гун. Интересно, они решили, что проиграть ему будет безболезненней. Но это меня слабо заботило, еще три мага оставались на своих местах, продолжая анализировать ситуацию, ведь после начала боя прошла всего пара секунд. Увидев же, как я легко справился с одним из противников, они безмолвно решили атаковать меня. Какая глупость, у них нет и шанса на победу. Отбросив бессознательное тело, я быстрым рывком подпрыгнул вверх, направляясь к центральному парню, одновременно кидая в двух других по кинжалу. Мне не привыкать терять оружие, хотя, в этот раз вернуть его я не смогу, но да и ладно. Главное, что уцелеть после моих бросков они не смогут. Я намеренно атаковал жизненно важные органы, чтобы заставить судей вмешаться и вывести их из боя, дабы не дать умереть. Они все равно не успели бы защититься, так как бежали на меня полностью открытые. В подтверждение моей теории, вскоре послышался удар кинжалов об световой барьер, а я краем глаза заметил, как эти незадачливые маги остановились на месте, видя, что их спасли от неминуемой смерти. Они проиграли, даже не успев начать сражение. Это был абсолютный позор для их мастеров. Но в данный момент это не сильно меня заботило. Я приближался к последнему парню, целясь ногой прямо в его голову. Он смог поставить блок, из-за чего послышался еще один хлопок удара. Я же, надавив ногой на его руки, оттолкнулся, подпрыгивая вверх и откидывая его назад. От недостатка опыта или сил он потерял равновесие, чем я и воспользовался, сделав кувырок в воздухе и схватив его за плечи, будучи ногами вверх. По одному внешнему виду было видно, что этот парень тяжелее меня, однако он непрочно стоял на земле, так что я легко начал его валить на землю вместе с собой. Только вот, падать и лежать на земле, в мои планы не входило. Я быстро подогнул ноги, плавно приземляясь на них, напрягая все тело, а также используя импульс, я подкинул его вверх, окончательно сбив ориентацию в пространстве. Хотя, стоит признать, что сам чуть не упал и лишь чудом сохранил равновесие. Когда же он начал падать вниз словно мешок, пытаясь все же нормально приземлиться, я был уже на своих двоих и готов. Благодаря своим рефлексам, я мог видеть все как в замедленной съемке, поэтому трудов попасть ему прямо в голову не было никаких. Он крутанулся в воздухе, падая теперь вниз животом, чем я и воспользовался, ударив коленом по незащищенному прессу, отправляя его в нокаут и выводя из боя. И это сильнейшие представители трех семей, что были выбраны для участия в турнире. Хотя, должен признать, что победа далась не так легко, как могло показаться, так точно контролировать внутреннюю энергию довольно сложно. Глава 152. Отборочные бои. Часть 2. Не давая лишним мыслям занять голову на поле битвы, я повернулся на 180 градусов, направив свой взор на Ван Джонга и еще двух магов, что все еще ему сопротивлялись. Остались какой-то парень из клана Гун и совсем левый, которого я не знаю. Но, стоит признать, что сражались они неплохо и умело держали Ван Джонга, давая мне время передохнуть. Те двое, которых защитили судьи от моих кинжалов, сейчас оттаскивали первого выбывшего, чтобы ему еще не прилетело. Еще один выбывший, которого, скорее всего, также защитили судьи, так как он был более-менее цел, направился к тому парню, которого я только что вырубил. Я же, вполне свободно и непринужденно, направился к своим кинжалам и подобрал их, встав разминая плечи, наблюдая за поединком Ван Джонга. Нападать сейчас не было никакого смысла, их схватка была в самом разгаре, и они мало что замечали вокруг. Конечно, попробуй я вмешаться и скорее всего они ответят на удар. Однако, мне надо было передохнуть, так как точечное использование внутренней энергии меня сильно выматывало, а мне еще после этого боя надо будет в другом отборочном участвовать. Хотя и прошло менее минуты после начала боя, так что, если закончить пораньше, времени будет достаточно, чтобы отдохнуть, но Ван Джонг был явно не тем противником, которого будет так же легко победить. Я стоял, выжидая удачного момента для нападения, ходя вокруг битвы. Они, естественно, не были настолько слепы, чтобы не заметить меня, однако, двое магов не хотели упустить шанс победить Ван Джонга, а он сам не был в состоянии вырваться из их схватки и напасть на меня, как бы ему ни хотелось. Все складывалось как нельзя лучше, так что подгадав момент, я начал действовать. Один из магов был откинут ногой Ван Джонга, в то время как второй, увидев то, что он открылся, перешел в наступление. Я был недалеко, всего в паре метров, так что пока откинутый парень не вернул себе равновесие, метнулся к нему и ударом ноги в спину с разворота отправил его в Ван Джонга, ломая ему стойки. К сожалению, второй парень не смог воспользоваться такой ситуацией, так как сам был ошеломлен происходящим, что за некомпетентность. Но это слабо повлияло на мои дальнейшие действия. Я подпрыгнул вверх, вновь целясь противнику в голову, только на этот раз он защищался не руками, а мечом. От удара и толчка моей ноги Ван Джонг сделал шаг назад, я же, сделав кувырок назад, увеличил дистанцию. В этот момент второй парень пришел в себя, а первый упал без сознания на землю у ног Ван Джонга. Когда же я приземлился, пригнувшись и готовясь к быстрому удару, то увидел, как второй парень воспользовался моментом и атаковал Ван Джонга в живот своим кулаком. К сожалению, у парня не хватило силенок его сразу вывести из строя, и в результате Ван Джонг всего лишь почувствовал большую боль в районе живота. Но неприятности парня на этом не закончились. Ван Джонг успел среагировать быстрее, чем тот успел отступить. Он быстро атаковал свободной рукой противника в голову, отправляя того в нокаут. Так что остались только мы двое, а прошло только 5 минут от начала боя. Как же это все неинтересно, хотя, с другой стороны, забавно разбивать мечты и стремления этих неудачников об твердую реальность. Несмотря на отстраненные мысли, я не терял сосредоточенности на бое. Еще в тот момент, как рука Ван Джонга направилась к несчастному второму парню, я начал действовать, направившись к его левой ноге, намереваясь перерезать ему сухожилие. В момент нокаута, мой кинжал легко прошел сквозь кожу, оставив даже царапину скол на кости. Однако, на этом я не остановился, и, делая шаг вперед правой ногой, отправил левую в голову противника с разворота, немного привставая. Но как и ожидалось, Ван Джонг не был так прост, как прочие неудачники, он попытался атаковать меня мечом с размаху. Я же наклонился вниз, слегка изменив траекторию левой ноги так, чтобы она попала не в голову, а в руку, чуть ниже плеча. От удара вновь послышался хлопок, а место удара покраснело, меч же прошел в паре миллиметров над моей маской, отчего я испытал дикое наслаждение, А мне это нравится, сам не заметил, как стал конченным маньяком битв. Ну да ладно, мне не страшно, даже лучше. Ван Чжонг продолжал движение не просто рукой, но и всем корпусом, хоть моя нога и задержала его руку, но полного разворота было не избежать, так что я не стал сопротивляться и скользнул ногой под его рукой, делая кувырок вправо, увеличивая дистанцию. Однако, мой удар нанес ему большой урон, так как от резкого гашения импульса в одной точке ударная волна прошла в обе стороны, произведя сильный толчок в его кисть, отчего она была слегка вывихнута. Добавьте к этому боль от порезанного ахилла и то, что он на раненной ноге совершал разворот, так что потерять равновесие для него было вполне естественно. К моменту, когда я четко встал на ноги, он уже падал на землю, а его стопа начинала отваливаться от ноги. Естественно, я не упустил свой шанс и отправил оба свои кинжала в нападение, один в область сердца, а другой точно в голову. Защититься в его положении с его силой было практически невозможно, так что появление барьера света, остановившего оба кинжала, было вполне естественно. Бой закончился в тот же момент, когда Ван Чжонг лицом вниз упал на землю. Он превосходил Гун Хана довольно сильно в плане внутренней энергии, думаю, по силе он был сравним с младшим вожаком. Но он полагался только на грубую силу, не беря в расчет скорость и точность атак. Он шел вперед как танк, сметая всех на своем пути. Ему просто не повезло встретиться со мной, тем, кто полагался на скорость. Благодаря точному контролю внутренней энергии я смог сравняться с ним в этом параметре, а уже благодаря прекрасной возможности и нанести удар. В бою один на один, где можно использовать только закалку тела, он был бы для меня весомым и неплохим противником, но думаю, даже так, Ван Чжонг проиграл бы. Так что он просто оказался слаб, он не идет ни в какое сравнение с теми монстрами, хотя и имеет магию растений на третьем уровне и на 3 года старше меня. Как ему вообще разрешили участвовать в этом турнире? Остальные неудачники были хотя бы моими ровесниками или на год старше, он же здесь полный истинный неудачник с раздутым самомнением и мерзким характером. Подождите, это еще не конец. А-а-а! Вскочив на ноги, закричал Ван Чжонг, но как только наступил на ногу с перерезанными ахиллами и треснувшей, почти отломанной костью, завопил от боли. Думаю, я мог случайно сделать его инвалидом, но ничего, у него тоже был опасный двуручник, так что ничего страшного. Ты просто оказался слабее, признай это и живи с этим дальше, сказал я холодным тоном, поднимая кинжалы и убирая их обратно в ножны за спину. Да чтоб тебя, заорал он, взмахнув своим двуручником, пытаясь атаковать меня. Однако, я предвидел это, с его мерзким характером и мелкими мозгами, только так и поступать. Я быстро встал на одно колено и скрестил кинжалы так, что меч попал точно в их пересечение. Мощный импульс прошелся по моим рукам, да чего же тяжелый у него удар, чудом устоял. Я быстро осмотрел меч, на удивление он оказался из обычной стали, это у них здесь такие вместо деревянных мечей, то есть мне не стоило брать свои из клыков трехглазых волков и стоило взять обычный кухонный нож, да не, и так нормально, правилами не запрещено. Однако это значит, что я легко могу сломать его меч, а вместе с ним и его гордость. Так, это же можно расценить как продолжение боя или самооборону. Думаю, так будет даже лучше. Согласился со мной Асура. Стоять! Раздался громогласный старческий голос на всю арену. Это один из судей направлялся к нам, чтобы разнять. Прекратите немедленно. Ван Чжонг, ты проиграл, победил Асура. Именно он проходит дальше. Но, он воспользовался ситуацией. Попытался возразить Ван Чжонг, но даже сам понимал, что говорит какую-то глупость. «Прости, Асура, я правда хотел дать тебе поразвлечься», — сказал я, уходя прочь с арены. Всего бой продлился чуть более 7 минут из положенных 30. Это было определенно легче, чем я думал. Неплохо сработал, но не зарывайся, тебе еще в одном отборочном участвовать, — сказал старик, встречая меня у выхода с арены. «Ты сейчас куда? Сразу направишься на арену, где будет проводиться отборочный магического турнира, или пойдешь посмотришь другие бои?» «Отправлюсь на арену, перед следующим боем мне надо отдохнуть». «Хоть и выглядело это легко, но я сильно устал», — сказал я, направляясь к нужной арене, попутно доставая бутылку с целебным отваром. Я не врал, когда говорил, что устал. Несмотря на мою, казалось бы, легкую победу, она далась мне довольно сложно. Надо сказать, что точечное использование внутренней энергии слишком сильно напрягает тело, которое еще к таким нагрузкам не готово. Так что сейчас я чувствую, как все мое тело ноет от усталости и перенапряжения. Это чертовски неприятно, а главное, может помещать в бою, сковав движение. К тому же, была еще одна причина, по которой я не собирался смотреть другие бои, а именно то, что все интересные мне бои, скорее всего, закончились еще раньше, чем мой. Добрался я до нужной арены минут через 15, если бы не закончил раньше, пришлось бы бежать сюда, ха. Комната ожидания была почти пуста, все же до начала боя еще почти 20 минут. Я уже выпил большое количество целебного отвара, так что он больше не сможет помочь, а восстанавливаться надо было как можно скорее. Вполне естественно, что я уселся в темном углу и занялся культивированием. Вскоре стали приходить другие участники, они также не отличались ничем необычным, не было среди них и кого-то чрезвычайно сильного или хотя бы способного превзойти меня в магии. Этот бой определенно обещал быть намного легче. Они все общались на различные темы, до которых мне не было дела. Некоторые с интересом смотрели на меня, пристально изучая и обсуждая, но мне и на них было абсолютно плевать, главное восстановиться до боя. Время пролетело незаметно, и нас вновь вызвали на арену. В этот раз я также шел в самом конце. На удивление, у всех было довольно приподнятое настроение, это и меня изрядно забавляло, собственно как и Асуру. «Слушай, если не будет здесь никого интересного, дашь мне поиграть?» — буквально взмолился он, прося передать ему управление над телом во время боя. «Если и правда никого не окажется, можешь делать все, что хочешь, в рамках разумного, конечно», — сказал я, улыбнувшись уже своей демонической улыбкой, предвкушая зрелище того, как эти мелкие парни и девушки будут дрожать от Асуры. «Разумеется, за кого ты меня принимаешь?» — удивленно спросил он, явно недовольный моими словами. «За маньяка, садиста и убийцу, который находит высшее наслаждение в красивых убийствах и которому ничего кроме этого не надо», — саркастично спросил я у него. «Как будто ты сам не такой», — раздраженно усмехнувшись, ответил он. «Зерно истины в этом есть, но это не так, ты сам это понимаешь», — ответил я, пожав плечами. «Это ты часть меня, а не я, часть тебя, так что я не могу полностью тебе соответствовать, как и ты не можешь быть точной копией меня. Ты всего лишь моя темная сторона, что обрела собственное самосознание, ничего особенного». «Как грубо», — надулся он. «Разве это не я должен тебя раздражать? Мне как-то все равно на это, ты помог мне в нужный момент осознать истину и выбрать свой путь. Можешь считать, что остаешься здесь только за штатного шута, чтобы мне не было так скучно», — сказал я, пожав плечами. Асура, конечно, собирался мне возразить и продолжить спор, но в этот момент мы вышли из темного коридора на арену. Нам всем выдали браслеты, сдерживающие и запечатывающие внутреннюю энергию. После этого нас развели по периметру арены, это было резкое отличие от турнира по закалке. Хотя этого и стоило ожидать, так как под магом все же подразумевают дальнобойного бойца, а не ближнего боя. Трибуны вновь были полупустые, старик и судьи были на своих местах. Среди моих противников не было никого, кто мог бы вызвать проблемы, это и правда будет простой бой. «Что же, Асура, играй пока, разрешаю», — сказал я, отдавая контроль Асуре. «Благодарю, приятно насладиться сим зрелищем», — усмехнулся он и сжал кулак, улыбнувшись своей фирменной улыбкой, но ее отлично скрыла маска. Глава 153. Отборочные бои. Часть 3. Готовясь к бою, все встали в стойки, дабы можно было быстро сместиться и уклониться, или же наоборот, использовать магию и мгновенно напасть. Даже Асура не стал исключением, он также стоял, подготовившись к бою и ожидая заветного сигнала о начале боя. Только было у него одно неоспоримое преимущество, а именно, скорость создания магии. Уже спустя полсекунды он сможет ударить сразу двумя заклинаниями, в то время как остальные только подготовят первые к активации. Это было слишком жестоко по отношению к ним, но я благополучно отстранился от такого избиения, решив понаблюдать за ним, словно смотрю телевизор из глубин своего сознания, позволив Асуре выпустить накопившийся после боя с Ван Жонгом пар. Хоть я сам был не прочь пометать молнии, но я также устал морально, следя за всем и сразу во время боя. Это был единственный плюс от его существования. Наши разумы, как это странно ни звучало бы, уставали по-разному, однако, не культивировать свою магию, не действовать без моего ведома, он не мог. То есть, если я лягу спать, то и он ляжет. Он не сможет бодрствовать, пока я сплю. Конечно, это все с его слов, а доверие его слова у меня вызывают не больше, чем слова полного психа, свихнувшегося на красоте смерти. Наконец сигнал прозвучал, и второй за сегодня отборочный бой начался. Однако Асура поступил не так, как я думал. Он вместо того, чтобы блистать скоростью создания заклинаний, намеренно замедлил построение звездного пути так, что шаг ветра был готов только спустя 2 секунды после начала. К этому моменту цели большинства стали очевидны. Противоположная сторона сосредоточилась друг на друге, особо не обращая на нас внимания. Маги, что были в количестве 3 штук, также начали сражение. Началось еще 2 дуэли. Почему магов 3, а дуэли 2? Все просто, в одну втянули нас с Асурой. Дело было так, почти сразу после начала поединка один из магов направил в нашу сторону огненную волну. Довольно стандартный ход, прощупать почву слабым заклинанием, а потом напасть уже более сильной версией. Но на Асуре его неожиданная атака никогда не могла сработать. Он к этому времени закончил шаг ветра и ловко уклонился от нападения, пойдя на сближение с тем магом, даже не пытаясь построить звездный путь гнева молнии. Это было разрешено правилами, нашу внутреннюю энергию запечатывал браслет, так что кроме крепких тел, ничего от закалки не оставалось. К тому же, у меня все тело ныло еще после прошлого боя. Маг был слегка шокирован, с какой легкостью Асура увернулся от его атаки. Рефлексы и навыки, приобретенные и отработанные в битве с магическими зверями, а также отточенные до невероятного уровня и перестроенные для боя с людьми. Хоть это и я постоянно сражался, но так как Асура, по сути, часть моего сознания, обладающая всего лишь самомнением, то он также имел те же навыки, что и я. Возможно, слегка отличался наш стиль боя, да и ему было не совсем привычно управлять телом, но это не значит, что это сильно помешает ему в бою с такими слабаками. Хотя, против сильных и интересных противников я его выпускать не планирую. Тем временем, маг огня, на которого нацелился Асура, пытался постоянно отстреливаться огненной волной. Хоть у него и был элемент земли, и он мог попробовать убежать, но видно, неожиданное поведение Асуры его сильно напугало. В итоге, Асура подошел к нему вплотную и отправил в нокаут ударом в живот, усиленным шагом ветра, отбросив на стену арены, так что там осталась вмятина. 1 есть, осталось 7, правильно? Не совсем. На другом конце трибуны, в облаке сверкающей магии, было видно, что из 5 магов осталось только 4. А вот 2-я дуэль все еще продолжалась. Сражались маг льда и молнии, они пытались магией начального уровня подловить друг друга, чтобы обезвредить. Лед бы просто заморозил ноги, а молния поджарила и оглушила ненадолго, а после можно было бы применить и что-нибудь посильнее и закончить бой раз и навсегда, ну или продолжить играться мелкой магией. Но этому было не суждено свершиться, так как Асура уже выбрал себе следующую цель, и ей стали эти 2 мага. Включив стелс-режим, то есть пытаясь вести себя как можно тише и незаметнее, он создал звездный путь шага ветра и направился к магу льда, который в потенциале станет довольно большой проблемой из-за того, что сможет остановить передвижение или замедлить нас. По крайней мере, так бы и было, если бы мы являлись обычным магом ветра, но, насколько я могу судить, Асура решил сыграть именно эту роль. Отвлекать его от боя я не собирался, он никогда так не вмешивался, так что и мне не стоит. Банальные правила приличия. К этому моменту Асура на довольно большой скорости зашел за спину магу льда и ребром ладони ударил между 4-м и 5-м позвонком, с довольно большой силой. От этого удара маг выгнулся вперед и вскрикнул от боли. К его сожалению, он был слишком поглощен своей дуэлью и не заметил приближения нового врага. Однако, на этом ударе нападение Асуры не закончилось. Сделав шаг вперед правой ногой, левой замахнулся ему в голову, пользуясь импульсом от предыдущего действия. В отличие от Ван Жонга, этот парень не имел даже возможности атаковать Асуру в ответ, и это не говоря уже о том, что его внутренняя энергия была запечатана. Раздался громкий хлопок, и бедный маг упал без сознания на землю, кровь текла из рта, носа и ушей, хорошо, что глаза не лопнули. Асура, не останавливаясь, приземлился на обе ноги и, описывая дугу, направился к магу молнии. Кстати, об этом маге молнии, он буквально замер от неожиданности, когда маг льда был отправлен в сладкий сон. Что за непрофессионализм? Я понимаю, что все они мои ровесники и на этом турнире первый раз, но неужели их не учили нормально сражаться? Походу, в 3 кланах уделяют время только 3 монстрам, или до этих еще просто руки не дошли. В любом случае, когда он опомнился, Асура уже преодолел половину расстояния до него. Конечно, Маг стал метать молнии в Асуру, стараясь вывести того из боя. Но если маг льда до сих пор уклонялся от его атак, то какие проблемы могут быть у Асуры? Правильно, никаких. Спустя еще несколько секунд, быстро приблизившись в перерыве между потоком магии начального уровня, Асура ударил его в живот. От удара, усиленного мощным потоком ветра, тот скрючился, весь воздух из легких единым потоком вырвался у него из рта, а глаза округлились в шоке. Дальнейшее было предрешено, хоть парня и не откинуло, но это даже было для него хуже. Асура сделал шаг вперед, встав на правую ногу, а левой с разворота ударил по спине мага молнии, который после удара в живот согнулся, обхватив пораженную точку и судорожно пытался начать заново дышать. Послышался хлопок удара, и маг рухнул без сознания, с кровью из носа. Асура выпрямился и посмотрел на последних оставшихся противников, которых к этому моменту осталось трое. Они были весьма неплохи, но уж точно не дотягивали до нашего уровня. Среди них был маг огня, маг воды и ветра, а также маг света и льда. Они втроем сражались один против двух, не давая друг другу передышки. Видно, они были хорошо знакомы друг с другом, и только вдруг друге видели достойных соперников. На лице Асура играла веселая улыбка от такого зрелища, они выматывали друг друга, не зная о настоящей опасности, что поджидало за их спинами. Однако Асура не спешил атаковать. Зачем, если они могут сами с собой разобраться, пока мы отдохнем? Зачем тратить силы на то, чтобы разбираться со всей тройкой, если можно просто разобраться с теми, кто останется? Правильно, это никому не надо. Осталось только не отсвечивать некоторое время. Бой продолжался уже минут 10, и еще один маг выбыл из той группы. Это был маг огня, маг света ослепил его, а маг ветра воспользовался тактикой Асуры и избил его до потери сознания. К сожалению, оставшиеся не стали драться между собой, они еще во время боя заметили, что Асура стоит, ничего не делает, так что быстро сговорились и решили устранить его совместными силами. Правда, маг огня не стал с ними соглашаться, а так как он был большой занозой, они решили для начала устранить его, Асура же просто стоял и ничего не делал, наблюдая за этой расправой. И вот началось последнее противостояние этого отборочного боя. Наконец-то я смогу пойти отдохнуть, а то от всех этих перегрузок тело ноет, не то чтобы это была весомая проблема, но отдыхать тоже надо, особенно перед встречей с интересными противниками. Асура начал двигаться сразу же, как понял, что маг огня не жилец, а именно, в момент использования магии света. Маг, что выпустил это заклинание, как раз стоял к нам спиной, и зайти в его слепое пятно было несложно. Используя шаг ветра, Асура на значительной скорости отправился на сближение. К чести этого мага, стоит сказать, что он заметил его приближение и попытался использовать магию льда, чтобы сковать его движение, но было слишком поздно. Асура был слишком близко к нему, и маг просто не успел закончить свою магию. Это был очередной удар в живот, от которого маг с трудом уклонился. Однако Асуру это не остановило, он, сделав шаг вперед левой ногой, правой с разворота на большой скорости все же достал мага света и льда, попав тому в бок. От удара он потерял равновесие, а также испытал сильную боль. Он упал на землю, но все еще был в сознании, но это было ненадолго. Асура ударил кулаком ему в голову, впечатывая его в землю, а заодно уворачиваясь от удара подоспевшего мага ветра и воды. Времени было недостаточно, чтобы сотворить магию среднего уровня, так что видно он, чтобы спасти своего временного союзника и иметь призрачный шанс победить Асуру, используя шаг ветра перешел в ближний бой. Но, увы, это не сработало. Асура увернулся и стопроцентно вывел мага света и льда, чуть не сломав тому череп. Пользуясь импульсом от удара, Асура попытался ударить ногой мага ветра и воды, совершив кувырок в воздухе, но тот быстро отступил, пользуясь еще незаконченным действием своей магии. Асура же приземлился на две ноги и отправил вдогонку магу гнев молнии, впервые за весь бой используя магию молнии. Никто не ожидал от него такого, так что несчастный маг все же получил свою дозу электричества и, шатаясь, сделал пару шагов назад, весь в ожогах и с судорогой в руках и ногах, он рухнул на колени. Асура молча встал и направился к нему. Он все еще мог сражаться, если бы захотел, да и судьи не объявляли конца боя, так что надо было закончить дело. «Я сдаюсь!» – неожиданно закричал этот маг. Что было мочи, сразу после его слов раздался сигнал конца боя. «Неплохой был бой!» – усмехнулся Асура, потягиваясь. Хоть бой и был легок, но усталость от него сложилась с усталостью за первый отборочный, и мне хотелось только пойти поесть и полежать, ну в крайнем случае покультивировать. Я хотел выйти на арену четвертьфинала полностью готовым ко всему, чтобы максимально насладиться битвой. «Неплохо справился», — сказал я, похвалив Асуру. «Только почему ты постоянно замедлял действие заклинания и большую часть боя использовал одну магию ветра и только под конец один раз магию молнии?» — спросил я, так как он постоянно замедлял действие магии, не только в начале, да и магию молнии он выпустил с задержкой в секунду. «Я думаю, это очевидно, чтобы не раскрывать все карты в битве с этими слабаками», — сказал он, пожав плечами и возвращая мне контроль над телом. «Ясно, я просто подумал, что ты решишь быстро с ними разобраться, а используя мгновенные заклинания и магию молнии изначально это было бы намного проще», — сказал я, также пожав плечами, не сказать, что я об этом не догадывался, сам бы так поступил, будь у руля, только не думал, что Асура поддержит меня и последует изначальному плану. «Я не настолько глуп, чтобы не понимать обычную стратегию и предосторожность перед следующим боем», — обиженным тоном заявил он. «И то верно, ты все же часть меня», — согласился я, направляясь прочь с арены, надеясь отдохнуть перед четвертьфиналами. «Неплохо сработано, молодец, что смог скрыть так много своих навыков», — поддержал меня старик, встретив меня на выходе с арены. «Это было очевидное решение», — спокойно сказал я. «Я думал направиться перекусить, ты со мной, я подойду позже, для начала, схожу узнаю турнирную таблицу на четвертьфинал. Если ты сразу попадешь на сильного противника, с которым не сможешь справиться, будет печально», — ответил он, довольно непринужденным голосом. «В этом вы правы, мастер», — согласно кивнул я, направившись прямиком к столовой, что должна открыться через полчаса. Глава 154. Начало четвертьфинала. После обеда я засел в своей комнате, занимаясь культивированием и восстановлением незначительно потраченных энергетических ресурсов. Однако, в бою с сильным противником это может быть значительным фактором. Вскоре пришел старик и рассказал, как прошли остальные отборочные бои. Как и ожидалось, такие личности, как Ван Зихао, Тан Лун, Гу Джен закончили свои бои еще раньше, чем я. Также среди них был и такой человек, как Ешан, он является лидером года клана Ван, ровесник Гу Джена и Хао Дэ. Селей, хоть и с небольшими проблемами, но также смог пройти. Лидеры моего года кланов Тан и Ван также смогли пройти в четвертьфиналы. Ну и оказалось, что девчушка по имени Чен Роу тоже смогла пройти, но это уже не сильно меня удивило. Как по мне, она должна быть равна, а может и сильнее своего брата, Чен Фена. Старик рассказал о моих противниках в обоих четвертьфиналах, назначенных на сегодня. Если честно, с моей стороны ситуация была довольно забавной, так как в турнире закалки тела я должен буду столкнуться с Чен Феном, а уже спустя час, или около того, в магическом турнире с Чен Роу. Вечером меня ждало сражение с близнецами Чен. Меня это слегка смешило. Что же касается того, в каком порядке будут выходить на бой, в турнире закалки я первый, а в турнире магии я третий, так что между боями было более часа времени на отдых, что меня вполне устраивало. Что же касается других интересующих меня боев, то в турнире закалки, это был бой Гу Джена против мага из семьи Ван, про которого я не знал. Мне было интересно посмотреть на то, как он будет сражаться. Также очень интересным был бой Ешана и Танли, по той же самой причине, что и бой Гу Джена. Последним боем четвертьфинала турнира закалки был бой Ван Зихао и Гунхана, хоть здесь победитель был ясен, но важным было то, что если я выиграю свой бой, то столкнусь с победителем этого боя. Насчет турнира магии, первый бой был между Тан Луном и Селеем, несмотря на то, что они были приблизительно равны, я все же склонялся к тому, что победит именно Тан Лун. Однако, бой все равно обещал быть очень интересным. Вторым боем был бой Хао Дэ с каким-то магом из семьи Ван, все же я мало знаю людей из этой семьи, надо будет исправить этот недостаток в свободное время. Третий бой, как я уже говорил, мой с Чен Роу, а последний, между Илин и опять парнем из клана Ван. Думаю, в этом бою также будет все ясно, Илин с очень большой вероятностью победит, но это не отменяет того, что увидеть, как она сражается, очень интересно. К 3 часам я направился на арену, где проводились бои обоих четвертьфиналов. Это была одна из больших арен, где до этого проходили отборочные бои магов высокого уровня. К слову, как закончились те бои я не спрашивал, Это слишком высокий уровень на данный момент. Довольно большие толпы собирались на этот турнир, хотя большая часть важных личностей направилась на арену, где проводился четвертьфинал между магов высокого уровня. Думаю, это вполне логично. Бой магов высокого уровня и интереснее и имеет большее значение для кланов, чем определение молодых талантов. Этим можно заняться и во время полуфиналов, когда все лишние отсеются. На этот раз в комнате ожидания я был один. Сразу вспомнилась моя бытность подпольным бойцом в конце осени этого года. С теплой улыбкой на лице я вспомнил, как в одиночку выходил против целых команд магов и побеждал их за несколько секунд, не давая им возможности даже воспользоваться своей магией. Однако, думаю, сейчас бои обещают быть интересными, так как теперь я выхожу один против представителей юного поколения одних из сильнейших кланов Китая, которые владеют древними знаниями. Они по праву считались бы гениями, если про их настоящие силы узнает широкая общественность. В каком-то смысле, Гу Чжэн и ему подобные, вполне способны составить конкуренцию Мо Фану и Му Нинсюэ. Как всегда, я скоротал ожидания до боя, культивируя. Для этого боя я выбрал более обтягивающую версию черного костюма для боевых искусств. Обычное при движении на большой скорости мешалось иногда. Также предплечье я обмотал белыми бинтами, вместе с ладонями, чтобы кинжалы от пота не выскользнули из рук, а также при частых блокированиях ударов, снизить урон рукам. Ну и выглядело это довольно стильно, да, КХМ. Куртка от боевого костюма не имела рукавов, предоставляя мне полную свободу действий. Думаю, как-нибудь стоит сделать себе особую броню-артефакт. Конечно, я не собираюсь пропускать удары, мой стиль предполагал больше уклонения, чем приемы и отражения ударов. Но это все сейчас было не столь важным. За пару минут до наступления 3 часов, меня позвали на арену. Пройдя по темному коридору, я оказался на круглой площадке, окруженной трибунами, примерным диаметром в 100 метров. Это поистине была большая арена, хотя и слегка не подходила для битвы магов по закалке тела, так как была слишком большой. В то же время было довольно странно, что здесь проводили отборочные бои магов высокого уровня. Для их масштаба, как я думал, такая арена маловата. Здесь же по краям трибун было установлено 4 экрана, что в мельчайших подробностях показывали действия борцов. Сейчас они были поделены пополам, на одной части был изображен я, а на второй Чен Фен. Повернув голову в сторону второго выхода, я с небольшим трудом смог разглядеть его, он направлялся за своим сопровождающим к центру арены. Немного затормозив, я также направился к центру, заодно наблюдая за окружением. Стояла солнечная погода, свойственная середине августа, было только около 3, так что жара была не шуточной, а я был одет во все черное. Хоть после закалки это не особо меня отягощало, особенно если вспомнить путешествие в пустыне Гоби, но все равно было довольно неприятно. Зрители уже заполнили большую часть арены, судьи также заняли свои места справа от меня, на специально выделенных для них местах. Удивительно, как они могли вообще видеть, что будет происходить в центре. Наши сопровождающие также были довольно сильными магами, думаю, они останутся где-то поблизости и будут следить, чтобы никто из нас не нанес смертельного ранения. Возвращаясь к Чен Фену, то он был одет намного более вызывающе, чем я. Ну, как сказать, во что он был одет, на нем были штаны и повязки на предплечьях, и все, показывая таким образом его мощную мускулатуру. Такой вид шел ему намного больше, чем деловой костюм, что я видел во время званого обеда. У него было очень рельефное, крупное тело, казалось, что даже его мозг состоял из мышц, хотя это и было частично так, но думаю, он довольно смышленый, опытный и сможет меня повеселить. Как и отмечалось ранее, его внутренняя энергия была намного больше моей, но в то же время была не особо концентрированной, хотя, скорее всего, он был примерно в конце этапа концентрации. Как я успел понять, это особенность клана Тан, огромная внутренняя энергия, получаемая благодаря технике молота сердца, но в то же время она была не очень высокого качества на первых порах. Позже ее закаляли во время скопления в точках меридиана, но пока они были похожи на несущийся вперед огромный паровоз, которому только предстояла постепенная модернизация через замену комплектующих до современного электропоезда. Однако это совершенно не значило, что бой с ними не имеет ничего интересного. Наоборот, завалить клан Тан в затяжной битве было просто невозможно. Чем больше идет сражение, тем в более лучшем положении находятся именно они, так что битва обещает быть очень интересной. Наконец-то мы встали друг напротив друга, расстояние между нами было не более 4 метров, так что мы прекрасно могли видеть выражение лиц друг друга, точнее я его. До начала сражения оставалось чуть больше минуты, на фоне один из старейшин начал произносить какую-то речь, но естественно, ни он, ни я, ее не слушали. По сравнению с нами, кто похож на небольшой ручеек, он похож на огромную гору, к которой мы мирно течем. Пустился в небольшие философствования Асура. Но даже небольшой ручеек может повалить гору, если размоет ее основание. И к чему это ты сказал? Это же совершенно никак не поможет нам в этой ситуации. Я бы сказал, что твое суждение в корне неверно, если сравнивать количество нашей внутренней энергии. Возразил я Асуре, борясь с нарастающим внутри волнением. Бой с таким интересным и сильным противником разогревал мою кровь и заставлял сердце биться быстрее. Да так, не бери в голову, все могут нести чушь в важные моменты. Отшутился Асура на мое замечание. Не ожидал, что мы встретимся с тобой на этом турнире. Думал, что со своей внутренней энергией ты не сможешь пройти отбор. Особенно когда узнал, что с тобой в группе был Ван Жонг, известный долгожитель этого турнира, которому навыков и стремления не хватает быть кем-то более значительным, чем парнем, иногда добирающимся до четвертьфинала. Раздался довольно самодовольный голос Чен Фена. Однако, его внутренняя энергия была довольно сильна, а также его общие навыки были признаны всеми тремя кланами. Конечно, до гениев вроде меня или Илин ему далеко, но не думал, что ты сможешь его победить, да при этом так легко, как говорят. О, так я теперь знаменит? Удивленным голосом спросил я, не обращая внимания на оскорбление и принижение моей силы, что тут так разжевывал Чен Фен, считая себя сильнейшим. Что за тип? Дай я ему врежу. Он даже не видел ни одного нашего боя. Как он может судить о нашей силе, только по странной внутренней энергии? Ругался Асура, порываясь перехватить контроль. Сиди на месте. Слегка рявкнул я на него мысленно, сохраняя дружелюбную улыбку на лице, хотя ее и не было видно под маской. Я сам с ним разберусь. А если же он окажется сильнее, то в его словах есть истина. Все же он непростой противник, и с ним надо соблюдать осторожность, так что нельзя допускать никаких импульсивных действий. Наш стиль боя, как совершенный танец, не прощает малейших неточных движений. Одна ошибка, и со своей силой он может заставить нас попрощаться с жизнью. Хорошо, я понял. Надувшись, ответил Асура. Но ты обязан его победить после таких-то слов. Знаменит ли ты? Немного. Новичок, что показал высокие результаты на отборочных боях, справившись со всеми противниками практически одновременно с лидерами предыдущих годов. Те, кто видел твои бои, говорят, что ты полагаешься на скорости ближний бой, как в битвах без магии, так и в бою с магией. Ходит слух, что молнией ты слабо владеешь, так как практически не использовал ее в бою. Однако, все это не имеет отношения к данному моменту. Сейчас мы проверим, кто крепче, я или ты. Я обладаю достаточной силой и скоростью, чтобы превзойти тебя по всем параметрам. Я никогда не проиграю тому, кто занимался закалкой меньше года, в то время как я потратил более 10 лет упорного труда. Разразился тем временем высокомерной тирадой Чен Фен. Понятно, думаю, вскоре нам предстоит проверить силы друг друга. Усмехнулся я, становясь в боевую позу, из которой легко перейти в атаку или уклонение, а также можно в случае чего принять и прямой удар, защитив главные органы. Что касается силы, то Чен Фен соответствовал своему этапу, скорее всего его сила и скорость были близки к уровню младшего вожака. Я же мог добиться таких показателей, лишь сконцентрировавшись и четко управляя движениями внутренней энергии, перенапрягая свое тело. Ха-ха-ха, я уверен, ты и пары ударов не продержишься. В ответ на мои слова усмехнулся Чен Фен. Тут надо кое-что прояснить. Несмотря на все его издевки, злости от него совсем не ощущалось, словно он и правда был каким-то простачком, которому мышцы заменили мозги. Но я видел глубже этого, по его тону, который слегка отличался от того, которым обычно говорят эти слова, по его слегка гипертрофированным движениям в этот момент. Он не был мускулистым болванчиком, это было лишь ширмой, за которой скрывался расчетливый ум, хоть и уступающий Чен Ки, но недалеко от него ушедший. Он явно не будет простым противником, но это не отменяет несомненного моего преимущества, которое можно назвать слегка нечестным, но в правилах этого не запрещено. «Ты не брал никакого оружия?» – спросил я, вновь осматривая его сверху донизу на признак наличия хоть какого-то оружия. «Нет, я предпочитаю рукопашный бой, а мой артефакт, которым я обычно пользуюсь, здесь запрещен», – сказал он, пожав плечами. «А разве ты тоже не орудуешь только кулаками? Разве оружие не прерогатива клана Ван? Хотя, я и слышал, что ты используешь какие-то кинжалы». Глава 155. Ксин Юн против Чен Фена, часть 1. Как я уже говорил, я изначально не был членом клана Гун, и в бытность свою обычным магом использовал кинжалы для сражения, а по мере закалки тела только развил свои навыки, объяснил я, слегка пожав плечами. В этом и было мое преимущество: оружие, мои кинжалы, хоть они и проходили по правилам, но так-то они были вне закона, так как могли нанести прямой вред, ведь обычно используют стандартные артефактные мечи и прочие из железа, что слегка повреждают кожу, иногда, при должном воздействии, оставляют более серьезные раны. Мои же кинжалы, сделанные из клыков истинного вожака стаи, легко могли нанести раны магам, что далеко продвинулись в закалке тела. «Что же, значит, бой все же может быть интересным», — усмехнулся Чен Фен, также приняв боевую позу. С его лица мгновенно слетела его заносчивая маска, показывая его истинное лицо, сосредоточенное, не принижающее противника, а видевшее в любом равного себе, вплоть до того момента, как это будет опровергнуто. Его взгляд был холоден, как лед, и полностью сосредоточен на мне. Казалось, что он ничего больше не намерен замечать вокруг, кроме меня одного. Я тоже стоял, полностью сосредоточившись на противнике, следя за малейшим движением его мускулов и внутренней энергии, пытаясь предугадать его движение. У меня практически не было сомнений, что именно он нападет первым после сигнала к началу боя. Моей задачей было уклониться от первого удара и попытаться контратаковать. Принимать первый удар, в который он вложит большую часть своих сил, было сродни чуть ли не самоубийству. Он отнюдь не недооценивает меня, как сам об этом говорил, он верит, что я достойный ему противник и скорее всего решит атаковать с самого начала с максимальной силой. В то же время он проводил активную работу, показывая, что пренебрегает мной, пытаясь спровоцировать меня на первый удар, тогда бы он мог застать меня врасплох и первым ударом взять инициативу в свои руки и повести бой в своей манере. Ну а после такого удара, скорее всего я потеряю ориентацию в пространстве и победить меня будет делом техники, даже если я увернусь от второго добивающего удара. Все эти мысли проскочили у меня в голове в доли секунды перед сигналом к началу боя. Зная и видя всю ситуацию целиком, я собирался сыграть по его правилам, сделать вид, что пойду в атаку, в то же время концентрируясь на уклонении и контратаке. Обе руки я держал так, чтобы в любой момент можно было достать кинжал, как правой, так и левой рукой. Все зависло лишь от его состояния на момент сигнала к началу. Малейшие движения мышцы, интуитивное движение внутренней энергии Чен Фена, все это выдало его первый шаг. Заметить такое в пылу битвы практически невозможно, но первое движение другое, у вас есть время изучить своего противника и понять его намерения. Я специально показал, что собираюсь двинуться вправо, готовясь уклониться влево. Пара шагов, делаю вид, что отвожу правую руку для замаха, и Чен Фен уже сам летит на меня, стремясь попасть прямо в голову своей левой рукой. Он сделал хорошую работу, но я раскусил его еще до начала боя. Это стало его роковой ошибкой, ему просто не повезло встретить меня. Благодаря своим рефлексам, я, хоть и с большим трудом, но могу следить за его ударом, используя следующий шаг, пригибаюсь, наклоняясь влево и уходя из-под удара. Также в этот же момент правая рука достает кинжал. Следующий шаг, и я уже обхожу Чен Фена с его правой стороны. Он пытается ответить мне левой рукой, но мне надо всего лишь еще сильнее наклониться влево. Правая рука, держа кинжал обратным хватом, направляет его точно в бок Чен Фена. Шанса увернуться у него уже нет. Он не ожидал, что я смогу так быстро достать кинжал, но все равно пытается это сделать, одновременно останавливая сразу два нападения.